Под окнами просит воды, смотрит нам в лица, а видит сады. Призрачный ранний человек без лица до смерти может испугать мертвеца, если не скрыть его серым пальто. Призрачный раненый, некий никто. Oh,